постепенно объясняется, что буквы ОТ, вытатуированные у него на крюке, означают не только его инициалы, но еще и Оденская тюрьма. Именно там он родился и провел раннее детство. Освободиться от плебейского происхождения и обеспечить себе почетное место среди буржуазии или аристократии составляет проблему его жизни. Несколько подозрительных личностей, с которыми он был знаком в детстве в тюрьме, а затем постоянно сталкивается, напоминает ему о его прошлом. Но под конец ему удается свести с ними счеты. Они гибнут самым подобающим образом, попав в кораблекрушение. А он освобождается от напоминаний о своем происхождении и благополучно обручается с наследницей одной из усадеб, сестрой своего ближайшего друга, барона Вильгельма. Уже одна эта романтическая история покажется современному читателю трудной для живого изображения. Но хуже то, что композиция производит впечатление дилетантской и неуклюжей, а повествование то и дело прерывается и тормозится разнообразными литературными рассуждениями, вставными описаниями путешествий и прочими случайными грузами, бездумно привнесенными в сюжет. Мнение самого Андерсона, что достоинство книги заключалось в психологической глубине, только лишний раз ярко доказывает, как плохо писатель умел оценивать свои произведения, потому что за исключением очень удачных портретов второстепенных персонажей, особенно людей из народа, изображение персонажей задумано крайне поверхностно и выражено банально. Читатель не может отделаться от мысли, что автор слишком торопился скорее закончить книгу. Действие третьего романа, который появился в 1837 году, происходит сначала тоже в Дании, потом за границей, в Европе. В нем два главных героя. Но, вероятно, сострадание автора к первому заставило его дать роману обманчивое название «Только скрипач». В действительности два персонажа занимают в сюжете одинаково важное место. Кристиан, мальчик из Свенборга, похож на Антонио в «Импровизаторе». В данном случае у него талант к игре на скрипке. Не имея средств развивать свои музыкальные способности, он вынужден наняться юнгой на судно и плывет в Копенгаген, жизнь которого открывается ему и своей парадной стороной, особенно с изнанки. Возвращается на Тюн, где Воденске наконец по-настоящему учится своему искусству. Но из него ничего не получается, и он становится сельским музыкантом. Читатель этим не удивлен. На протяжении всей истории Кристиан производит впечатление печального меланхолика, бесхребетного бедняги, слабого и робеющего перед реальностью жизни, но полного мечтаний стать великим и потрясти аристократический мир, куда ему так хотелось бы попасть. В середине книги его вытесняет еврейская девочка Наоми, его подруга детства, и становится главным персонажем. Она во всех отношениях его противоположна. Самостоятельная, веселая, с жаждой приключений в крови, буйная девушка, которой хочет осушить бокал жизни и заплатить по счету, настолько же сильная, насколько он слаб, экспансивная космополитка, в то время как он осторожный домосед. Она влюбляется в красивого, демонического молодого наездника байроновского типа и следует за ним по свету в качестве его любовницы. Он обращается с ней вероломно и жестоко. Она с горечью и разочарованием бежит от него и после многих превратностей судьбы оказывается в Париже, где выходит замуж за легкомысленного французского маркиза и живет не особенно счастливо. Таким образом, жизнь обоих главных героев складывается печально, что особенно резко подчеркивает финал книги. Гений Кристиан умирает в нищете, в безвестности. Светская дама Наоми, стиснув зубы, продолжает играть в комедии жизни. Один из главных недостатков романа — наивная философия гения. Чтобы не погибнуть, ему нужны хвала и поощрение. Гений — это яйцо, которое нуждается в тепле, в оплодотворении удачи, иначе из него ничего не выводится, сказано писателю. Именно против этого сентиментального взгляда направил свои философские выстрелы Сёрен Кьеркегор в длинном трактате «Из записок еще живущего человека». Он утверждал, что гений если это